Глава 11. Прощай, земля. Спустя четверть часа после того, как мои напарники пропали из поля видимости, на меня накатила волна отчаяния. Прощающийся взгляд Ролдена не выходил из моих мыслей. Неужели я совершил ошибку, понадеявшись, что меня спасут? На самом деле, в глубине души я ожидал подобного исхода и в некоторой степени был готов к нему. Но тогда почему меня сейчас накрывает? Потому что смерть — это всегда страшно. А смерть в неопределенности тем более. Однако я не хотел быть обузой и видеть, как все стараются делать вид, что все нормально, при этом ясно понимая, что я не жилец, мне было тяжело. Поэтому я и отпустил их. Наверное. Я снова пошевелил раненой ногой и, убедившись, что боли почти нет, решил размотать веревку. Аккуратно отодрал засохшую кровеостанавливающую пасту и начал медленно снимать один моток за другим. Спекшаяся кровь сработала не хуже универсального клея, поэтому, чтобы оторвать веревку, иногда приходилось приложить усилия и потерпеть боль. Однако через 5 минут все было закончено. Рана представляла собой ужасную картину. Почти от самого начала бедра и до колена конечность пересекала ровная линия. Уж не знаю, что поспособствовало заживлению – вколотые регенераторы, улучшение мускулов или все вместе. Но мышечные волокна срослись, как и кожа. Нога опухла, но было видно, что это увеличение объема вполне обычное. Признаков заражения не было, что удивительно, если учесть, в каких условиях было получено ранение. Впрочем, нейроинтерфейс быстро бы зафиксировал любые осложнения. Я осторожно согнул ногу в колене, пристально наблюдая, не расходится ли сросшаяся плоть и не выделяется ли кровь. Плоть не разошлась, а вот красные капельки сразу же набухли в нескольких местах. Боль, хоть и не сильная, но навязчивая и неприятная, тоже прошлась по бедру волной. Нет, Лайсон прав. Ноге еще нужен покой. Вытянув конечность и обработав ее заживляющим спреем, я выпрямил спину, насколько смог, и устроился поудобнее. От постоянного лежания у меня затекли уже все мышцы и суставы. От скуки решил провести инвентаризацию снаряжения. Помимо еды и медикаментов, в моем распоряжении еще оставался портативный модуль маскировки с 86% заряда. 3 микроэнергоблока МЭП-500, кислородная маска, фигурка женщины, которую я пока что не придумал, как использовать, походный обогреватель, фляга с почти истощившимся запасом жаждоутоляющей жидкости, осколок камня Эфа и моток веревки, что совсем недавно сыграло роль стягивающего бинта для ноги. Оставил мне капрал и электрофонарь, заряда в котором осталось чуть меньше половины от первоначального запаса. Из оружия я по-прежнему располагал плазмокатаной Хатсуджи с 3/4 запаса плазмы, боевым ножом, гарпунометом с 5 самодельными дротиками и 1 шумовой гранатой. Также все еще исправно работало лезвие в экзонаруче, и совершенно целым оставался инфракрасный визор. Что же касается брони, то тут дела обстояли намного хуже. Состояние бронештанов и кирасы нейроинтерфейс определял как изношенное, что вполне подтверждалось огромной обожженной дырой на груди и почти полным отсутствием левой штанины. Да и многочисленных мелких дырок, трещин и порезов на защитном костюме было едва ли не больше, чем пор на коже. Ботинки еще держались, однако и их состояние оставляло желать лучшего. Мне срочно требовалась новая защитная одежда. Но раздобыть ее в своем нынешнем положении я, разумеется, не мог. Покрутив в руках микроэнергоблоки, я решил провести над ними эксперимент. Взял фонарь, открутил нижнюю часть корпуса и пристроил к нему один из мэбов на 90% заряда. Нашел в нижней части металлического футляра осветительного устройства переключатель с обозначением «зарядка актив-деактив». Переключил его в активный режим и понаблюдал за состоянием через нейроинтерфейс. Сначала ничего не происходило, но спустя несколько минут заметил, что остаток заряда фонаря увеличился на 1%, Интересно, почему об этой возможности ничего не было сказано в описании к прибору? Наверное, потому что в моем нейроимпланте не активирована способность «Идентификатор окружения». Через полчаса фонарь зарядился на 7%. При этом энергии в микроэнергоблоке оставалось на 77%. Своеобразное соотношение. Выходит, объем аккумулятора осветительного устройства был больше, чем содержалось заряда в МЭБе. У меня оставалось еще два свободных микроэнергоблока, и я решил подзарядить ими походный обогреватель и модуль маскировки. Отыскал переключатели на обоих приборах и, разложив их вокруг себя, принялся заряжать. Минуло около 2 часов, прежде чем все 3 устройства более-менее восполнили заряд. Фонарь полностью опустошил микроэнергоблок, а его запас энергии увеличился почти до максимума, до 96%. Электрокостер тоже высосал весь свой МЭП, восполнившись до 99%. А вот портативный модуль маскировки снизил запас микроэнергоблока с полностью заряженного до 71%. Сам же зарядился на все 100%. Жаль, что излучатель энергощита был уничтожен в последнем бою. Все же он выручал меня не раз. И сейчас я бы подарил ему новую жизнь. Можно было, конечно, дозарядить электрофонарь и походный обогреватель оставшимся МЭБом, но я решил приберечь микроэнергоблок на потом. Медленно, но неизбежно подступал голод. Сначала я старался не обращать на него внимания, но потом все же сдался. И за считанные секунды выдавил в рот полтюбика с мясным паштетом, быстро проглотил и заел галетой. Сделал пару глотков жаждоутоляющей жидкости и, перелив в почти опустевшую флягу в воду, смешал ее с остатками напитка. Оставшуюся в бутылке воду одолел за 3 больших глотка. Периодически в голове проскальзывали мысли о том, что помощи мне ждать не стоит, но я их тут же отгонял. Для себя я решил, что сначала нужно дождаться восстановления искалеченной конечности, а уже потом думать о спасении. Прошло еще немного времени, и в нейроинтерфейсе всплыло сообщение, что активация улучшения повышенный пси-потенциал 4 завершилась. Теперь при получении следующей энергосферы я смогу улучшить телепатию до 2-го ранга. Осталось только дожить до этого момента. Сжав камень Эфа в ладони, я тут же воспарил над местностью. 4-й ранг заметно увеличил мои пси-возможности. Я стал видеть дальше, и во всем увиденном проявилось множество мелких деталей. Теперь можно было с легкостью определить, где находится поверхность, а где подземелье. Я стал распознавать типы местности, а самое главное, начал улавливать сигналы кибертварей. Если раньше потенциальная опасность в виде органических неразумных тварей определялась темными сгустками, а токсичные и химические выделения – зеленоватыми пятнами, то пожиратели были почему-то невидимы для пси-зрения. Сейчас же я четко наблюдал за темно-синими пятнами, снующими по округе. Их было не так много, и находились они далеко, поэтому я пока что оставался в относительной безопасности. Определил местонахождение спутников. 6 светящихся точек медленно удалялись от меня, а им навстречу приближалось крупное темно-синее пятно. Похоже, их ждет неприятная встреча. Сканируя местность и примечая детали, я вдруг обнаружил, что в мою сторону двигался темный сгусток. Он был уже близко. В каком-нибудь 1/2 километра от меня. Неужели это какое-то животное? Но откуда ему взяться здесь, в городе? Может быть, это заблудший волк или, хуже, медведь? Если с первым я еще как-то смогу справиться, то второй точно не оставит мне шанса. Да и в целом, к встрече гостей я готов не был. Поэтому напрягся и стал усиленно думать, как быть дальше. Он вышел из дальнего невысокого здания с выбитыми панорамными окнами. Огромный бурый медведь. Гребаное предчувствие меня не обмануло. Я выругался под нос. Кровь по жилам забегала с утроенной скоростью. Сразу же вспомнилась недавняя битва с медведем еще в начале локации. Зверь был неимоверно силен, и мне пришлось сильно постараться, чтобы справиться с ним. но тогда я был полностью здоров и при полном обмундировании. Сейчас же я даже подняться на ноги не мог. Я обнажил катану и положил рядом с собой. Уселся поудобнее. Тут же рядом расположился заряженный самодельным дротиком гарпуномет. Использовать его против столь огромной туши бессмысленно. Но мало ли как могут начать развиваться события. Если боя не избежать, то я буду стоять до конца, используя при этом все подручные средства. Раньше мне казалось, что сверхскорость в связке с временным расширением способна решить любую проблему. Сейчас же я понимал, что фатально ошибался. В моем нынешнем состоянии эти две способности совершенно бесполезны. Но у меня оставалась еще телепатия. Медведь сделал несколько неуклюжих шагов в мою сторону и замер, поднял морду и понюхал воздух. Негромко простонал. Я внимательнее пригляделся к нему и заметил на левом боку длинный лоснящийся порез. Кровь запеклась на шерсти. Значит, зверь был ранен. Похоже, совсем недавно он столкнулся с довольно серьезным противником, возможно, даже с пожирателем. Кронос, насколько мне помнилось, говорил, что биороботы не обращают внимания на животных. Но медведь мог вполне сам напасть на кибертварь, посчитав его потенциальным врагом. Зверь двинулся в мою сторону. До меня ему оставалось 200 метров. Я нащупал пальцами плоский корпус модуля маскировки и активировал его. Иллюзорный кокон обволок меня, сделав почти неразличимым на фоне выщербленного дорожного покрытия. Медведь уверенно зашагал в мою сторону, немного прихрамывая на левую сторону. Определенно видеть меня он не мог, значит, ориентировался по запаху. Опять остановился, поднял морду и снова принюхался. Застонал еще сильнее и отчаяннее. Я схватился за рукоять катаны и сжал рукоять до скрипа. Нет, сопротивление бессмысленно. Даже если я насажу эту здоровую тушу на клинок, в разъяренном звере еще останется достаточно сил, чтобы добраться до меня и растерзать в клочья. Тогда остается надежда только на телепатию. Медведь снова двинулся в мою сторону. Он был уже близко. Оставалось подождать, чтобы он сократил расстояние между нами еще 150 метров, чтобы я смог дотянуться до его примитивного сознания своими ментальными щупальцами. Зверь не видел меня. Его взгляд метался из стороны в сторону, но каким-то неизвестным чувством ощущал мое присутствие. Снова застонал и ускорился. Шел почти прямо на меня. Во рту пересохло, а лоб взмок от пота. Еще немного, и он окажется совсем рядом. Получится ли у меня взять под контроль его сознание? Полагаю, что да, но нужно также помнить, что он не совсем обычен. Гипермодификации и одурманенность пагом могут самым непонятным образом повлиять на его пси-способности к защите и отклонению. Я быстро нащупал пальцами осколок кристалла Эффа и активировал телепатию. Мир задрожал и как будто отдалился на второй план. В нейроинтерфейсе появилось уведомление. «Внимание! Установлен устойчивый пси-контакт!» Сознание медведя отличалось от того, что я видел ранее при пси-касании разума Гиона и Виллиса. Оно было простым, если не примитивным. Никакой пси-защиты я не встретил и почти сразу же оказался у рычагов управления поведением объекта. Все вокруг говорило о дикости, о первичности природных инстинктов, хотя и некоторые отдаленные зачатки псевдоразума тоже присутствовали, но они были настолько примитивными, что брать их в расчет не имело смысла. Прикоснувшись к естеству зверя, я сразу же ощутил боль, голод и ярость, полученную из совокупности двух первых ощущений. Вот уже несколько дней медведь бродил по декорациям полуразрушенного города в поисках пищи. Но что же заставило его покинуть лес и отправиться на чужую и опасную территорию, кишащую кибертварями? Я попытался проникнуть в память животного и тут же наткнулся на тускнеющие вспышки воспоминаний. Пожиратель-охотник полз меж деревьев. Медведь почувствовал чужака и напал. Завязался бой, победителем из которого вышел зверь, но гигантская сороконожка успела ранить его. Резкая боль оставила глубокий отпечаток в сознании животного. И он хорошо запомнил того, кто причинил ему эту боль. Хорошо и надолго. И неутолимая жажда мести теперь рвала нутро зверя. Еще я обнаружил, что медведь чуял меня, но не видел, как я и предполагал. И как только он меня учуял, ему сразу же захотелось утолить свою ярость. Все, что двигалось, источало запахи, да и вообще было живым, ему хотелось уничтожить. Тут, наверное, не последнюю роль играла одурманенность пагом, а не только природный инстинкт хищника. В любом случае, его нужно было остановить. Я сконцентрировался и направил в сознание медведя пси-команду, чтобы он успокоился. И зверь остановился, словно ударился в невидимую преграду. Однако в глубине его примитивных мозгов я ощутил некоторое недовольство. Звериные инстинкты были слишком сильны, чтобы просто так их отключить. Следующей моей командой было полное смирение. Медведь сел назад и жалобно застонал. В его голосе уже совсем не чувствовалось враждебности. Я снова собрал всю свою пси-энергию в пучок и направил животному команду на полное подчинение своему новому хозяину, которым, конечно же, выступал я. Отключился от его сознания и стал наблюдать. Зверь помотал головой, осмотрелся. Я деактивировал маскировочный режим, но катану из рук пока не выпускал. Медведь увидел меня и чуть вздрогнул. Видимо, не ожидал, что я так внезапно материализуюсь в нескольких метрах от него. Фыркнул, встал на все четыре лапы и медленно побрел ко мне. Сердце гулко забилось в груди. Все же я не зверолов, как Лайсон, и приближение дикого свирепого хищника — то еще испытание. Но медведь не выказывал признаков враждебности. Он походил на домашнего пса, случайно встретившего на пути любимого хозяина. Когда расстояние между нами сократилось метров до 10, я негромко произнес, мысленно передавая ему пси-команду: «Стой, друг!» Медведь сделал еще несколько шагов и замер. Черные глаза, в которых белки были почти неразличимы, с удивлением посмотрели на меня. «Лучше ближе не подходи. Пока». Не знаю, зачем я начал вдруг разговаривать со зверем, но так контактировать с хищником было легче. Медведь затоптался на месте и жалобно застонал. И я вдруг понял, что он просил еды. Сунул руку в ранец и извлек полупустой тюбик с мясным паштетом. Отпустил, наконец, рукоять катаны, снял с пояса нож и разрезал емкость вдоль корпуса. «Держи, друг, и не благодари». Бросил разрезанный тюбик с вываливающейся из него бурой массою медведю. Зверь недоуменно глянул на подачку, принюхался, осторожно подошел, понюхал еду и принялся ее слизывать. Одолел остатки паштета за несколько секунд, смачно облизнул нос и снова посмотрел на меня. «На этом все, друг, извини», — развел руками я, а губы при этом сами растягивались в улыбке. Вся эта история почему-то показалась мне до невозможности комичной. Тяжело раненый смертник приручил огромного медведя. Что может быть забавнее? Как бы там ни было, но не стоит забывать, что передо мной дикое животное, хоть и созданное лаксийской генной инженерией. Не знаю, как долго продержатся в его сознании мои установки и насколько сильным окажется эффект одурманенности. Я не удивлюсь, если в скором времени все мои пси-команды начнут игнорироваться. Так что терять бдительность ни в коем случае нельзя. Медведь подошел ко мне, и теперь я вполне мог разглядеть его через нейроинтерфейс. Предчувствие и внимательность меня не обманули. Состояние животного было на отметке удовлетворительное, что говорило пусть и не о смертельных, но достаточно серьезных повреждениях. Впрочем, и лоснящийся порез на боку я теперь тоже мог видеть во всем своем великолепии, как поврежденную заднюю левую лапу. «Да, мы с тобой, друг, даже ранены одинаково», — сказал я зверю, и медведь жалобно простонал, словно ответил на мою реплику. Тяжело опустился на живот и раскинул лапы в стороны. «Решил прикорнуть?» Я осторожно протянул руку и дотронулся до спины животного, погладил по шерсти. Медведь никак не отреагировал. «А ведь мы с тобой похожи. Оба невольные участники турнира, ведущие бесконечные битвы за жизнь». Снова проговорил я, уже не коря себя за то, что веду монолог с неразумной тварью. «Все равно нас никто не слышит. Несколько миллионов лаксийцев не в счет. Для меня их как будто бы нет». Я давно перестал ощущать себя гладиатором. Все-таки этот уровень изрядно затянулся. Медведь шевельнулся, повернул голову в мою сторону, широко открыл пасть и высунул розовый язык с прилипшей в некоторых местах грязью. Зевнул. Я ощутил его тяжелое дыхание, в котором прослеживались нотки мясного паштета и гнили. Через минуту хищник тяжело поднялся на ноги и побрел в сторону арки входа, ведущего на нижний уровень. Походил там, остановился возле пятен крови, долго принюхивался к ним, даже пытался слезать. Потом зашел даже внутрь, но спустя время вернулся. И что его потащило туда? Голод? Я полез в ранец и оглядел свои скромные припасы. Еды у меня осталось совсем немного. Тюбик рыбьего паштета, две галеты, два энергетических батончика и высококалорийная пластинка. Голода я пока не ощущал, но отлично понимал, что рано или поздно он вернется и попросит воздать жертв в его честь. Да и глупо скармливать зверю последние запасы, только потому, что мне удалось приручить его. Все равно никто его отсюда не выпустит. За последние несколько часов медведь уходил еще три раза, но всегда возвращался. То приближался, то отдалялся, иногда ходил кругами, стонал и ревел, нюхал воздух, порой даже пытался рыть дорожное покрытие, но потом как будто уставал и ложился рядом со мной. Моя лежанка стала для него чем-то вроде логова. Я же все это время тоже не сидел без дела. Нейроинтерфейс уведомил, что интоксикация прошла, да и состояние здоровья выросло до 61%. Поэтому я вколол регенератор и принялся разрабатывать ногу. Мне даже удалось встать и сделать несколько коротких шажков. Правда, через несколько секунд бедро заныло от боли, и мне снова пришлось принять полулежачее положение. Однако для себя я уяснил, что прогресс есть, и это вселило в меня надежду. Однажды надо мной пролетел пожиратель-разведчик. Но благодаря улучшенной внимательности и прокачанному зрению я смог засечь его еще задолго до того, как он увидел меня и скрылся под иллюзорным пологом модуля маскировки. Донесся до меня и отдаленный звук взрыва. Наверное, кто-то из напарников подорвал микроэнергоблок, встретившись с пожирателями. Мой новый друг в очередной раз ушел на прогулку, а я же решил осмотреть местность и узнать, насколько продвинулись спутники. Но как только я запустил пси-обзор, как мое внимание привлекло приближающееся темно-синее пятно. Судя по приблизительным прикидкам, в поле зрения оно должно появиться уже через несколько минут. Неясно, какой вид пожирателя спешил ко мне навстречу, но то, что это был именно биоробот, сомнений быть не могло. Я снова занервничал, но быстро погасил эмоции и принялся размышлять. Если медведя я смог приручить, то вот с кибертварью этот номер не пройдет. В прямом бою у меня тоже нет ни единого шанса. Использовать трюк с микроэнергоблоком значит пойти на неоправданный риск. Поэтому остается только один выход. Спрятаться и уповать на то, что пожиратель пройдет мимо. Кое-как передвигаться я уже научился, поэтому мог спрятаться за аркой, ведущей на нижние ярусы. Но интуиция вдруг пошла против такого решения. Да и чтобы добраться до нужного места, нужно было пройти шагов 15, что для раненой ноги стало бы нелегким испытанием. Это расстояние я, разумеется, смог бы преодолеть ползком, но все же не стал этого делать. Я снова положил справа от себя катану, а в руках на этот раз стиснул гарпуномет. Если биоробот меня обнаружит, что вряд ли, решит вступить в ближний бой. Все пожиратели, кроме охотников, оснащены оружием дальнего боя, поэтому моя участь вполне предсказуема. Это был пожиратель-страж. Огромный металлический клещ со светящимися глазами медленно шагал в мою сторону. Я сидел тихо, не шевелясь, даже дышать перестал. Гарпуномет я приложил к плечу, целился в голову, в один из глаз. Попасть в него не составит труда. Однако я почти был уверен, что это ничего не даст. Зато я выдам свое местоположение, что и приведет к моей скорой кончине. Биоробот был от меня метрах в 100, но его движение ускорилось, и шел он точно в мою сторону. Видеть меня он не мог, потому что задолго до его появления я активировал модуль маскировки, но каким-то иным способом ощущал мое присутствие. Какие-то сенсоры все же твердили его кибернетическому мозгу, что здесь кто-то есть, но вот другие средства обнаружения молчали. Образовавшийся диссонанс заставлял его встревожиться, но явной активности он пока не проявлял. Я все же не удержался от искушения и активировал телепатию. Как оказалось, расстояние в почти 100 метров для нее не оказалось помехой. Но как только я попал в полуэлектронное сознание биоробота, меня постигла фиаско. Какие-то слабые и до боли примитивные жизненные сигналы – вот и все, на что я наткнулся в искусственном мозге пожирателя. Все остальное было плотно скрыто под невидимым и непрощупываемым для пси-влияния кибернетическим навесом. Я снова прильнул к гарпунамету, прицелился в один из 6 пылающих красным глаз. Пожиратель-страж ускорил ход, скрипя и громыхая своими покрытыми металлом лапами. Черт, неужели он меня все-таки засек? Когда расстояние между нами сократилось метров до 20, он остановился. Начал осматриваться. Эта махина определенно чувствовала мое присутствие. Сенсоры подавали сигналы в систему, и та запускала алгоритмы уничтожения, но они не работали, потому что данных этих сенсоров было недостаточно. А вот стоит мне хоть немного шевельнуться, и кибертварь с легкостью определит мое местонахождение. Не знаю, как было на самом деле, но я представлял все именно так. Рядом раздался враждебный рев. Это был прирученный мною медведь. Очень вовремя вернулся со своего рейда. Повернуть голову на звук голоса я не решился, поэтому снова активировал телепатию и почти мгновенно проник в его мозг. Для этого мне не обязательно было его видеть, потому что пси-мост между нашими сознаниями был уже налажен. Первое, что я ощутил и что буквально пылало огнем, это ярость. Обрывочные фрагменты воспоминаний говорили о том, что подобный биоробот совсем недавно напал на медведя, нанеся тому урон. Зверь желал отомстить своему обидчику. И я понял, что это мой шанс. Кибертварь заметила медведя и уверенно двинулась в его сторону. Теперь за случайное раскрытие местоположения можно было не опасаться, потому что противник выбрал другую цель. «Внимание! Идентифицированы нарушители! Просьба оставаться на своих местах и не оказывать сопротивления!» Ударил в уши громкий голос пожирателя-стража. Он остановился, из-под брюха в сторону отъехала крышка, и из образовавшейся дыры высунул узкую металлическую морду пожиратель-охотник. Увидев похожего на своего обидчика биоробота, медведь громкогласно взревел и тяжело опустился на все 4 лапы. Яростно фыркнул и побежал навстречу врагу, чуть прихрамывая на левую сторону. Пожиратель-охотник шустро выполз изнутра своего более массивного спутника и бросился в сторону медведя. Насколько я знал, стражи носили в своем брюхе по 2 особи охотников, но конкретно в этом был всего один. И еще заметил, что клещеобразный биоробот не собирался использовать плазмопушку, да и вообще его огромное, покрытое металлом тело, пестрило царапинами и вмятинами. Похоже, он совсем недавно вышел из какой-то передряги. Гора бурой неуклюжей плоти встретилась с тонким и ловким металлическим телом огромной сороконожки. Конечно же, медведь не попал по кибертвари, хотя и вложил в удар лапой всю свою звериную силу. Пожиратель-охотник был слишком быстр для него, да и ранение вместе с голоданием не прибавляло сил. Однако хищник не собирался сдаваться. Опьяненный яростью, он беспрерывно наносил удары и иногда даже вскользь попадал по подвижному туловищу биоробота. Пожиратель-охотник же ловко уворачивался и делал бросок за броском, как кобра. За те несколько секунд, что прошли от начала схватки, медведь уже успел обзавестись парой средних и с дюжину мелких порезов. Единственное, чем мог похвастаться хищник, так это крепкая шкура и довольно толстый слой подкожного жира. Только благодаря этому зверь все еще держался. Клещеобразный биоробот некоторое время стоял без движения, наблюдая за схваткой, а потом решил вмешаться. И я понял, что тут пришло время моего выхода. Я достал последний мэп и бросил его под ноги пожирателя стража. Чтобы увеличить время для маневра, активировал временное расширение. И, находясь уже в замедленном режиме, приставил приклад гарпуномета к плечу и прицелился. Нажал на спуск, и самодельный дротик, медленно рассекая воздух, полетел к цели. Взрыв меня застал в еще замедленном режиме, поэтому я успел припасть к дорожному покрытию и накрыть голову руками. Горячая волна раскалила воздух вокруг меня, а грохочущий звук взрыва растянулся, став похожим на стон умирающего дьявола. На меня посыпались куски дорожного покрытия, скользкие ошметки и тяжелые останки пожирателя стража. Энергоресурс плюс 4750. Все, наконец, закончилось. Я привстал и огляделся. В ушах шумело, но контузии я избежал. От клещеобразного биоробота остался искореженный дымящийся каркас. Хотя свой облик он частично все же сохранил. Медведя и пожирателя-охотника отбросило взрывной волной на пару метров в сторону, и теперь оба медленно поднимались и приходили в себя. Вернее, приходил в себя только зверь. Кибертварь же ловко бросилась к нему, нанося резкие и точные удары. Я перезарядил гарпуномет и прицелился к металлической сороконожке. Она плясала вокруг медведя, нанося удар за ударом. Попасть в таких условиях было нереально, даже в режиме замедления. Да и что даст небольшая дырка в корпусе столь стойкой кибертвари? Медведь тем временем начал уставать. Злобный рык превратился в жалобный прерывистый стон. Его движения стали еще более неуклюжими и смазанными. Теперь он вообще не попадал по металлическому корпусу биоробота, даже вскользь. Зато пожиратель-охотник словно обрел новые силы. Набрасываясь на хищника, он вырывал из него крупные куски окровавленной плоти. Исход битвы складывался не в пользу животного. Мне нужно было что-то срочно предпринимать, иначе после расправы над зверем биоробот займется мной. Я активировал телепатию и проник в мозг медведя. Все его нутро ныло от страдания. Он бился из последних сил. Я никак не мог ему помочь. Зато я все еще был способен помочь себе. Я сформировал одну единственную пси-команду, которая строилась на базовом природном инстинкте – самосохранение. Медведь фыркнул и отшагнул назад, попятился. Биоробот последовал за ним. Зверь развернулся и побежал прочь, оставляя за собой кровавые подтеки. Обессиленный и израненный, он передвигался не быстро, шатался и спотыкался, и кибертварь постоянно наступала ему на пятки. Вскоре медведь завернул за полуразрушенное здание, пожиратель-охотник последовал за ним, и вскоре оба пропали из поля зрения. «Прощай, друг», — прошептал я. Некоторое время я еще следил за ними с помощью пси-зрения. Но когда они отдалились на несколько сотен метров, то бросил эту затею. Риск, что пожиратель-охотник вернется, конечно же, оставался, но предчувствие подсказывало, что этого не случится. Медведю я дал приказ увести биоробота как можно дальше, и он выполнит его. Несколько долгих часов я провел в тишине. После скромного обеда, состоящего из одного энергетического батончика, я принялся разминать раненую ногу. Прогресс был заметен. Я почти безболезненно мог сгибать и разгибать конечность. Дошло до того, что я поднялся на ноги и сделал несколько полноценных шагов. Отдохнул с полчаса и повторил процедуру. Ко времени, когда искусственное небо начало темнеть, я смог преодолеть расстояние в 30 метров. Правда, после такого отчаянного марша в бедре начало пульсировать, и я решил дать ноге отдых. Боль не спадала еще около часа. Однако состояние здоровья поднялось до 66%, да и чувствовал я себя вполне неплохо. Можно, конечно, было вколоть еще один регенератор, но я решил дать шанс собственному организму. Несмотря на увечья, меня переполняли силы. Понимание необходимости действовать рвало меня изнутри. Я даже задумался о том, чтобы попытаться проползти хоть какое-то расстояние до того, как наступит ночь. Но тут в небе я увидел силуэт пожирателя-разведчика, поэтому я включил модуль маскировки и замер. Биоробот покружил надо мной, как ястреб, над потенциальной добычей и улетел. Боль в бедре усилилась, и я даже начал жалеть, что совсем недавно дал ему столь серьезную нагрузку. Еще через некоторое время я увидел, как в небо ударил яркий зеленый луч света. Мигнул 3 раза и пропал. Потом подобное повторилось еще 3 раза. Значит, Лайсон с напарниками нашли выход или какую-то зацепку. А это значило, что они скоро за мной вернутся. На сердце стало радостно. Однако вместе с радостью меня начала колоть и тревога. Боль в ноге наконец успокоилась, и меня начало клонить в сон. День выдался довольно напряженным, поэтому я не стал бороться с усталостью. Засыпая, я подумал, что если утром меня не разбудит рука Ролдена, Лайсона или еще кого-то из напарников, я начну действовать сам. Утром меня разбудил голод. Я открыл глаза и понял, что вокруг только-только начало рассветать. Однако Т-бактерии уже не спали, а сверлили мой организм, требуя пищи. Наскоро прожевав галету и запив водой, я принялся разминать ногу. Боли не было, а нейроинтерфейс сообщил, что состояние здоровья поднялось всего лишь на 2%. И это-то за целую ночь? Выходит, восстановление приостановилось. Обреченно вздохнув, я вколол регенератор. Судя по тому, что я по-прежнему был один, спасать меня никто не собирался. Мысленно я был готов к этому, но все же в душе неприятно защемило. Суровая реальность напоминала: на арене каждый сам за себя. Через пару минут, оглядев местность пси-обзором, я отправился в дорогу, в ту сторону, куда вчера ушли напарники. Шагал медленно, наступать старался на ровную поверхность и вес тела переносил на здоровую конечность. Начала проявляться легкая тянущая боль, но я не обращал на нее внимания. Метров через 100 решил остановиться и отдохнуть. Черт, такими темпами я сутки шагать буду. По моим прикидкам, локсы должны будут завершить раунд примерно в середине дня, а сейчас раннее утро. Значит, время еще есть, но раскидываться им, безусловно, не стоит. Двинулся дальше. Боль усилилась, но я все еще мог ее терпеть. Обогнув высокое и, на удивление, совершенно неповрежденное здание, я вышел к площади, к которой вел крутой ступенчатый спуск. Рядом располагалась широкая линия эскалатора, которая по понятным причинам не работала. Черт, серьезное испытание для моей ноги. Вдохнув побольше воздуха, начал спускаться. Все шло неплохо, но вскоре в нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! В воздухе обнаружено низкое содержание ПАГа!» Не останавливаясь, достал ингалятор и использовал. Впереди на площади увидел какое-то движение. Пригляделся и выругался. Это был пожиратель-страж, который, судя по всему, патрулировал местность. «Нет, в одиночку я с ним не справлюсь, но и обойти не смогу». Пришлось замереть на месте, окружив себя иллюзорным экраном модуля маскировки и переждать, пока кибертварь уйдет подальше. Вынужденная остановка дала возможность ноге немного отдохнуть, хоть какое-то утешение. Минуло чуть меньше четверти часа, и биоробот скрылся из виду. Я продолжил путь. Через несколько минут боль начала усиливаться и в бедре запульсировала, словно кто-то вживил в него часовой механизм. Я сверился со своей картой с помощью пси-обзора и убедился, что двигаюсь в правильном направлении. Точек жизни ни рядом, ни в отдалении не наблюдалось. Зато я находился в густом темно-зеленом облаке Пага. Неужели на арене я остался один? Тогда почему локсы не свернули раунд, наплевав на меня? Неужели решили дать шанс? Хотелось надеяться на благородство имперцев, однако причина, скорее всего, крылась в другом. На меня были сделаны слишком высокие ставки. Если я выживу сейчас, то они только увеличатся. Я ускорился, но все еще сильно хромал. Однако в какой-то миг осознал, что вполне способен пройти в таком темпе довольно долго. Все же усиленные мышцы легко справлялись с нагрузкой. По дороге отыскал кусок погнутой трубы, которую пришлось немного укоротить, чтобы потом можно было использовать ее в качестве трости. С новой опорой дела пошли чуть лучше. Пересек площадь, пройдя в общей сложности около километра, после чего снова решил сделать привал. Боль в ноге усилилась настолько, что я забеспокоился, не откроется ли кровотечение. Но нет, кожные ткани заросли, оставив уродливый рубец. В недрах моего организма начало царапаться легкое чувство голода. Я сконцентрировался и сделал коллективное внушение Т-бактериям, чтобы они не разжигали понапрасну пыл. Еды у меня осталось совсем мало, а силы следовало экономить. Спустя четверть часа я снова двинулся в путь. Обошел несколько почти неповрежденных массивных небоскребов из композитного стекла. Потом снова сверился со своей мысленной картой, убедившись, что двигаюсь верной дорогой. Набрел на груду металла и плоти. Останки пожирателя-стража. Чуть дальше даже обнаружились трупы двух пожирателей-охотников. Тел заключенных в округе не было, что, в свою очередь, означало, что спутники прошли через схватку с кибертварью без потерь. Пока ковылял, пытался отвлечь себя мыслями о том, почему же никто за мной так и не вернулся. Неужели путники решили хладнокровно поставить на мне крест и покинули локацию? Если для Перка, Виллиса и Декса я еще не успел стать близким другом, то вот с Ролданом мы прошли через многое. Даже несмотря на свой скверный характер, он все же мог рискнуть спасти меня. Да и Капрал, насколько я понял его нрав, никогда бы не отказал в помощи. К тому же накануне я спас его самого, пожертвовав своей ногой, за что впоследствии поплатился. Может, с ними со всеми случилось что-то неприятное? Спустя еще около 2 часов я снова принял антипак, потому что нейроинтерфейс сообщил, что содержание псиактивного газа в воздухе увеличилось. Биороботов в округе не было, но я все же время от времени озирался по сторонам, следил за небом и периодически включал пси-обзор. На краткий миг боль в ноге успокоилась, и я даже начал наступать на изувеченную ногу тверже, как вдруг она вернулась, причем обрушилась на конечность с утроенной силой. Мне даже пришлось сделать внеочередной привал, который ни на что не повлиял. Положение смогло исправить только болеутоляющее. Не дожидаясь, пока страдания мои ослабнут, я двинулся дальше. Озеро уже было близко. Вернее, не озеро, а декоративный водоем, выполненный в виде овала с искусственными деревьями по периметру. К озеру подводили многочисленные дорожки из светло-коричневого камня, расползающиеся по траве в разных направлениях. По всей территории были также разбросаны огромные декоративные валуны. Да, передо мной распростерся парк, центром которого служило это самое озеро. Видимо, именно его и видел Декс, когда поднялся на здание. Признаков пребывания напарников я нигде не видел. Передохнув с пару минут, я направился к озеру. Я не считал часы, но по моим примерным прикидкам дело шло к полудню. Значит, вот-вот должен завершиться раунд. Боль после принятия препарата утихла, но полностью не исчезла. И наступая каждый раз на ногу, я ощущал, как острые зубы неведомого зверька впиваются в плоть все глубже и глубже. Несмотря ни на что, я продолжал идти. Хромал, но не останавливался. Подойдя к водоему, я поймал себя на мысли, что не имею ни малейшего понятия, что делать дальше. Если озеро — это и есть выход, то как им воспользоваться? Просто нырнуть? Я подошел к берегу, выложенному декоративной плиткой в виде круглых камней, и глянул на водную гладь, по которой шла легкая рябь, словно под ней что-то мелко вибрировало. Оглядел берег. Почти у самой линии, отделяющей траву от твердой кладки, я наткнулся взглядом на странный предмет, воткнутый в землю. Это была кама-перка. Вот и нашлись признаки пребывания напарников. Странно, зачем они ее здесь оставили? И куда сами в итоге подевались? Я доковылял до брошенного оружия и подобрал его. В нейроинтерфейсе внезапно всплыло уведомление. «Внимание! На предмете обнаружено зашифрованное сообщение. Расшифровать?» Я, разумеется, активировал послание и был немало удивлен, когда его прочитал. «Если ты читаешь это, значит, уже спасен. Брось что-нибудь в воду и ничего не бойся». «И что это, черт возьми, значит?» Внезапно со всех сторон обрушился громкогласный звук горна, оповещающий о завершении раунда. Еще немного, и на локацию запустят пожиратели и усилят концентрацию пага. И что мне делать? Ах да, конечно, нужно последовать инструкции в зашифрованном сообщении на каме. Я заткнул оружие за пояс и быстро огляделся по сторонам в поиске чего-нибудь такого, что можно было бы бросить в воду. Взгляд ни за что не зацепился, поэтому я осторожно присел и выковырял один искусственный камень из кладки дорожки. Размахнулся посильнее и запустил его в воду. Камень гулко плюхнулся, расплескав вокруг себя крупные брызги. Слух уловил многочисленное шипение со всех сторон. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! В воздухе обнаружено высокое содержание пага!» Действие препарата еще не закончилось, поэтому псиактивного газа я пока мог не бояться. Но вот пожиратели... С ними я совладать уже не смогу. Рябь на воде начала быстро увеличиваться, а потом из середины озера с шумом поднялось что-то продолговатое и огромное. Если до этого я считал самой сильной тварью на локации, да и вообще на всей арене, пожирателя-утилизатора, то теперь моя личная классификация потеряла актуальность. Чудовище, которое поднялось над озером, было несравненно больше и массивней. Оно напоминало гигантского морского змея с растопыренными полупрозрачными плавниками, а его тело покрывал не металл, как у других пожирателей, а какой-то легкий темный полимер. Морда же тоже походила на змеиную, но только была чуть шире. Открыв беззубую пасть, в которую спокойно мог поместиться малоразмерный флайер, биоробот издал шипяще-рокочущий звук, от которого сердце в груди застучало, а кровь горячей волной ударила в голову. «Черт! И это все? Конец?» Я вытащил плазмокатану, активировав энергетический режим, отбросил трубу, которая служила последние часы тростью, и взял в левую руку каму перка. «Ну, давай, долбаная ты пиявка, иди сюда!» — выкрикнул я и отступил на шаг, перенеся вес тела на здоровую ногу и раскинув руки в стороны. Чудовище нависло надо мной, распахнуло пасть еще шире, а в следующий миг эта огромная темная бездна резко набросилась на меня, не успел я даже взмахнуть катаной. Тело сдавило, как в огромных тисках. А потом... Я почувствовал, как спазмическими движениями меня стало проталкивать вглубь туловища твари. Вот и все. Чудовище проглотило меня.